Игорь присел к столу, расстегнул полевую сумку, достал фотокарточки и бланк протокола. — Так, — присвистнул Пономарев. — Я смотрю, дело серьезное. Значит, по всей форме допрашивать будут. Он сел напротив. И только теперь Муравьев смог как следует разглядеть его. Скуластое лицо с крепким носом, белобрысая челочка, спадающая на брови. Я оперативный уполномоченный отделения по борьбе с бандитизмом Московского уголовного розыска, сказал Игорь и достал из кармана удостоверение. Пономарев взял его, внимательно поглядел и протянул обратно. Слушаю вас. Голос его стал служебно-официальным. Товарищ Пономарев Борис Алексеевич, я обязан допросить вас в качестве свидетеля и предъявить вам для опознания следующие фотографии. Муравьев разложил на столе три фотокарточки, на одной из которых под номером 2 был изображен тот, кто проходил по делу под фамилией Шантрель. Пономарев аккуратно, одну за другой, брал фотографии и внимательно рассматривал их, поднося к свету. Неужели не узнает? На душе у Игоря стало тоскливо. — Ну, узнай его, узнай, пожалуйста, — мысленно просил он. — Пиши. Пономарев положил карточки на стол, все три. Глаза его смотрели так же спокойно, в лице ничего не дрогнуло. — Мимо, — похолодел внутренний Муравьев. И пока он заполнял официальные данные, на душе у него было скверно и тревожно. А Пономарев тем же ровным, бесстрастным голосом продолжал диктовать. На фотографии под номером 2 мною опознан. Он посмотрел на Игоря, чуть заметно усмехнулся краешком рта. — Ну что ты на меня уставился? Пиши! — Итак, мною опознан особо опасный преступник Генрих Карлович Гоппе, 1899 года рождения, уроженец Харьковской области из немецких колонистов. Социальное положение. Сын крупного землевладельца кулака. В 1925 году вступил в открытую борьбу с советской властью. Находился в банде Смурова. После ее ликвидации из нескольких ушедших бандитов организовал бандгруппу. Они совершали вооруженные налеты на ювелирные мастерские в Харькове, Одессе, Киеве. Дважды судим. Последний раз в 1940 году. Приговорен заочно к смертной казни. Из-под стражи бежал. Подробно Пономарев рассказывал, а Игорь записывал, еще пока не веря в удачу. Фамилию немецкую Гоппе изменил в 1930 году. Стал Гоппа Геннадий Кузьмич. Впрочем, фамилий у него было много. В наркомате его дело есть. Там и поглядите. Все, что ли? Пономарев улыбнулся и стал прежним веселым и радушным хозяином. — Ну, давай подпишу. — Прочти. — Ладно, верю. — Да на тебе лица нет. — Месяц вашего Гоппе ловим. Он у тебя сбежал, а мы ловим. — Так давай меняться. Ты здесь оставайся, а я в Москву Генриха Карловича ловить поеду. — Нет уж, каждому свое. Это точно. — Но я тебе, Игорь, не завидую. — Нет, не завидую, — повторил Пономарев. Я эту сволочь Гоппе распрекрасно знаю. Я еще опером совсем молодым был в Киеве. Брали его на Подоле. Ушел он тогда. А плечо мне продырявил. Ты учти, он стреляет, как бог. Что-то я в тире богов не встречал. Ну, ладно. Пусть как полубог. Так что с ним надо чуть что и... Пономарев щелкнул пальцами. Понял? Ну, ложись, поспи. День у тебя целый в запасе. Отоспись малость. Муравьев заснул сразу, едва коснувшись головой подушки. Проснулся он с ощущением необычайной легкости, так бывало раньше, в первые дни летних каникул, когда экзамены позади, лето кажется длинным, и каждое утро обещает что-то приятное и новое. — Ну, наконец-то! А я-то думал, что ты экзамен на пожарника сдаешь! — раздался веселый голос Пономарева. — Это как же? Игорь сладко потянулся и сел, свесив с кровати босые ноги. В низкую дверь пробивался узкий луч солнца и приятно пригревал влажные ото сна пальцы. Это у нас так раньше говорили. Я родом-то из Липецка. Там до революции пожарная часть была. так они весь день спали, а потом по городу шатались опухшие. У нас смеялись: проспишь день на одном боку, значит, экзамен сдал. Я-то, видно, не готов в липецкую команду. Ничего, война кончится, отоспимся. Ну, обувайся, пошли мыться. У тебя горячей воды нет? Есть. А зачем тебе? Побриться хочу. Как-никак столица. Сейчас принесу. Игорь достал из сумки помазок, мыльный порошок, бриту, одеколон. Аккуратно и быстро побрился. Выйдя из землянки умыться, Игорь наконец-то рассмотрел лагерь. Прямо между деревьями виделись накаты землянок, несколько шалашей приткнулись у кромки леса. Мимо него ходили какие-то люди в штатском, но с оружием. Прислонясь к телеге, глядела на Игоря высокая девушка в гимнастерке. Горели костры. — Мы пищу днем готовим, — пояснил Пономарев. — Ночью нельзя. Немцы летают, обнаружить могут. — А днем по дыму? А где он, дым-то? Действительно, костры почти не дымили. Мы березовые дрова специально сушим. Они быстро горят, жарко и без дыма. Игорь вытерся жестким вафельным полотенцем и еще раз огляделся. — Потом посмотришь. Пошли обедать. — Как обедать? — Очень просто. Завтрак ты, дорогой мой, проспал. После обеда Пономарев показывал ему лагерь. Они заходили в землянки, посмотрели оружейную мастерскую, склад трофейного оружия, госпиталь. Игорь знакомился с самыми разными людьми, рядовыми партизанами, командирами и даже комиссаром бригады. Его очень удивило, что в лагере много девушек, причем большинство из них москвички, окончившие специальные школы. День прошел незаметно, уж слишком много новых впечатлений было у Муравьева. До этого он, да и не только он, с жадностью читал в газетах очерки о партизанах. В отрядах побывали писатели и журналисты, их рассказы всегда были восторженно приподнятыми. Писали они только об убитых немцах, засадах, пущенных под откос эшелонах. Когда Игорь читал эти материалы, он представлял себе партизан, в основном бородатыми стариками или совсем молодыми ребятами да призывниками. Обычно такими их и в кино показывали. На самом деле отряд, или как он именовался, партизанская бригада, был обычным воинским подразделением с четкой, отлаженной службой, железной дисциплиной. От обыкновенной кадровой части он отличался лишь разномастной одеждой. Но командиры все были в форме, многие даже со знаками различия. Когда начало смеркаться, Пономарев сказал: «Пора собираться, пойдем заправимся на дорожку». В землянке собралось несколько человек, как понял Игорь, все работники Харьковского управления НКВД. Один из них быстро разлил по кружкам что-то пахучее из круглой бутылки. «Ром трофейный». «Ну, давай, ребята, за нас, Орлов-оперативников». Игорь глотнул. У него перехватило дыхание. Ром был необыкновенно крепким. Все выпили, убрали кружки, начали закусывать. — Ты не удивляйся, это мы только ради твоего отъезда, а так у нас очень строго с этим делом. Пономарев щелкнул себя пальцем по горлу. — Ты давай закусывай. Когда пили чай, он наклонился к Игорю и смущенно прошептал: — Ты мне отлей своего одеколона немного. Понимаешь, девушка одна пришла. Да я тебе весь отдам, и мыло, и лезвие, если хочешь. У меня в Москве еще есть. Игорь обрадовался, что хоть чем-то может отблагодарить хорошего человека за заботу. Вот спасибо тебе. А я даже попросить боялся. Я тебе тоже от всех нас подарок приготовил. Пономарев подошел к кровати и вытащил из-под подушки две блестящие кожаные кобуры. На, владей. Парабеллум и Вальтер. Патронов к ним сейчас насыплю. В дверь землянки кто-то заглянул. — У вас человек из Москвы? — Здесь. Командир приказал срочно к самолету. Игорь попрощался с Пономаревым у самолета. Вылет почему-то задерживали. Пилоты нервничали. Муравьев сел на поваленное дерево, закурил, пряча огонь папиросы в кулаке. Он курил и слушал ночь. Она была наполнена звуками. Они то замолкали, то вновь приближались к нему. Казалось, что кто-то невидимый играет на странных музыкальных инструментах. Вот в темноте возник протяжный, тоскливый крик. Возник и оборвался внезапно, словно лопнула струна. А на смену ему спешили другие неведомые звуки и, обгоняя друг друга, смолкали вдалеке. Ночь была пряной и росистой. И Муравьеву вдруг показалось, что никакой войны вовсе и нет. И захотелось ему, чтобы не кончилось очарование этой прекрасной и теплой ночи. — Закурить есть? — рядом сел воздушный стрелок. — На! — Игорь протянул пачку на голос. — Чего ждем? — Человека одного. Приказ из Москвы пришел. Обязательно забрать. Вот и ждем. — А ночь-то идет. Ну и пусть идет. Смешной ты человек. Авиация — расчет точный. Мы можем только в темноте лететь. Со светом мессера появляются. Встретишь их и привет родителям. Они посидели молча, думая каждый о своем. Потом стрелок сказал, тяжело вздохнув: — А тут приказ, ждите. Командир говорит: — Давайте еще на сутки задержимся. А из Москвы передают: доставить этого человека немедленно. Стрелок ушел, а Игорь продолжал сидеть и слушать ночь. Часа через два раздались чьи-то голоса, и сразу же взревели моторы самолета. Муравьев подошел к машине и, уже уверенно поднявшись по трапу, сел на скамейку у борта. — Все! — пытаясь перекричать шум двигателей, крикнул высунувшийся из пилотского отсека штурман. — Все! — ответил стрелок. Машина тряско побежала по полю, металлические скамейки нещадно загремели. Внезапно тряска прекратилась. Самолет начал набирать высоту. Над кабиной опять зажглась тусклая лампочка, и в свете ее Игорь неожиданно увидел немецкую офицерскую фуражку, тускло отливающую серебром. Она лежала в проходе рядом с начищенными сапогами. Дальше шли мышино-голубоватые щегольские бриджи.